Выбравшись из подъезда, Джонни принялся оглядываться по сторонам в поисках телефонной будки. Вдруг ему показалось забавным, что никто до сих пор не обратил на него внимания. Было чертовски холодно, а он разгуливал по улицам в одной рубашке, и никто, черт побери, даже не бросил взгляд в его сторону. «Что за пакостная штука, этот мир?» — подумал он. «Все настолько заняты тем, что делается у них под носом, что им нет никакого дела до парня, который зимой разгуливает в одной рубашке. Однако ему это только на руку. Пусть эти олухи вокруг занимаются своими делами. Достаточно им присмотреться к нему повнимательнее, и любому бросятся в глаза пятна крови, а ему это вовсе ни к чему. Итак, первым делом отыскать телефон. Но как это сделать, если он дрожит от страха при мысли, что кому-то все же придет в голову присмотреться к нему повнимательнее? Дьявольщина! Но почему все так плохо? Казалось бы, такая простая вещь, как телефон. Увидел будку, вошел, набрал номер и позвонил. И не надо красться по улицам, придумывая план за планом, как бы это сделать, не попавшись никому на глаза. Ладно, ничего не поделаешь. Раз надо, значит надо. Осталось только отыскать 10-центовую монетку. Он сунул руку в карман, вытащил мелочь. Задача почти непосильная, потому что Джонни обычно совал деньги в правый карман, а правой рукой действовать он не мог. Изогнувшись, он, наконец, изловчился сунуть в карман левую руку. Достав мелочь, он раскрыл ладонь и принялся внимательно изучать содержимое кармана. 4 цента, четвертак, 50 центов, использованный билет на метро. 10-центовика не было. Проклятие! Но, честно говоря, Джонни не очень удивился. Притом, как неприятности сыпались на него одна за другой, он не удивлялся бы даже в том случае, если бы обнаружил, что карман пуст. Мелочь, к счастью, была, но это значило, что ему надо ухитриться где-то ее разменять, а это дополнительный риск, что раненая рука бросится кому-то в глаза. «Ну-ну, тише», — сказал он себе, — «не стоит паниковать раньше времени». Какого черта, ведь за ним гоняются по всему Гарлему. Так что пора уже понемногу привыкнуть. В конце концов, надо просто хорошенько все обдумать, а там, глядишь, все не так страшно. Разве есть такой закон, что нельзя остановиться у автомата, где торгуют сигарами, и разменять мелочь, чтобы позвонить? Нет такого закона. Или у газетного киоска, которых полным-полно возле каждой станции метро. «Проще простого», — подумал Джонни. «Подходишь, как ни в чем не бывало, становишься к продавцу левым боком и, пожалуйста. Только не теряй головы, парень», — сказал он себе, — «иначе твоя песенка спета». Вспомнив, где поблизости метро, он зашагал туда, зябко сутулившись от холода, который пробирал до костей. Джонни поглубже засунул руки в карманы. Он шел быстро, чувствуя, как от холода кожа покрывается пупырышками. Особенно замерзли уши. Уши и ноги. А уж каждый знает, если они замерзли, значит, ты промерз по-настоящему. Газетный ларек в западном конце улицы, притулившийся к самому выходу из метро, оказался закрыт. Джонни медленно повернулся и перешел через дорогу. Слабая улыбка появилась у него на лице, когда он заметил, что в другом киоске на этой стороне свет еще горит. Джонни торопливо направился к нему. Выбрав номер «Нью-Йорк-Пост», он небрежно швырнул на прилавок четвертак и ждал, пока продавец отсчитает ему сдачу. Стоя левым боком к киоску, он сутулился и как можно глубже засунул раненую руку в карман. Наконец перед ним звякнули 2 монетки. 2 монетки по 10 центов. Джонни едва удержался, чтобы не завопить от радости. Сунув их в карман, он повернулся и зашагал прочь. «Ну что, как все просто», — думал он. «Очень, очень просто. Осталось только отыскать телефонную будку». «Но не просто телефонную будку», — вдруг подумал он. «Ему нужен телефон где-нибудь в магазине, и непременно там, где есть два выхода, так, чтобы он мог незаметно выскользнуть на улицу, не стоя в очереди в кассу. Все, что ему нужно, — это войти, позвонить и уйти незамеченным». Так осталось сообразить, где он видел подходящий магазин. Конечно, таких немало, но где же тот, что поближе? Не паниковать. Думай, парень, думай, вот и все. Он думал и, не останавливаясь, шагал вперед. Предположим, он войдет, а все телефоны окажутся занятыми. «Ужасно», — подумал Джонни. «Тогда все пропало». Представив, как будет стоять у всех на виду с рукавом красным от крови, он похолодел. «Стоит кому-то только приглядеться повнимательнее, и прощай, Джонни Лейн». «И все равно придется рискнуть». Наконец, на углу Джонни удалось обнаружить подходящую с виду лавочку, в которой торговали сигарами. Входа было два, с улицы и из переулка. Джонни заметил круглую, белую с синим эмблему компании Bell Telephone. «Ну что ж», — с облегчением подумал он, — «по крайней мере, теперь он знает, что телефон там есть». Отделившись от стены, он осторожно приблизился к освещенной витрине и принялся разглядывать телефонные кабинки. Он видел их отчетливо, но, к сожалению, только боком, так что с того места, где стоял Джонни, невозможно было понять, есть там кто-то внутри или нет. Слава богу, насколько он мог судить, в лавочке не было ни одного посетителя. Так что если уж он намерен звонить, то лучшего времени просто придумать невозможно. Джонни быстро открыл дверь и вошел. Колокольчик над дверью слабо звякнул, и Джонни шепотом выругался. «Будь они прокляты, мерзкие лавочники», которые не могут обойтись без этого отвратительного звона. Он поспешно прикрыл за собой дверь, и в лицо ему пахнуло восхитительным теплом, по которому он так истосковался. Джонни быстро направился к телефонным кабинкам, молясь про себя, чтобы хоть одна оказалась свободна. В первой стоял мужчина, в котором с первого взгляда угадывался букмекер. Он даже не потрудился бросить в сторону Джонни взгляд, когда тот торопливо прошмыгнул мимо. Прижав трубку ко рту, он что-то взволнованно говорил. Во второй кабинке была женщина. Судя по глуповатой ухмылке на ее лице, она, скорее всего, разговаривала со своим кавалером. Оставалась последняя, третья. Скрестив на счастье пальцы, Джонни со всех ног бросился к ней. Кабинка была пуста. Джонни, даже не оглянувшись по сторонам, нырнул в нее, плотно прикрыл за собой дверь, снял трубку и поспешно сунул в щель десятицентовик. С непривычки он никак не мог набрать номер левой рукой. Зажав локтем трубку, он в конце концов кое-как умудрился сделать это и, услышав гудок, поднес трубку к уху. «Давай же, Синди!» — взмолился он. — «Ну же, детка, возьми трубку». Джонни считал гудки, гадая про себя, чем она может быть занята. Он почти видел этот телефон. Он висел на стене ее комнаты. Он мог бы поклясться, что видит его так же отчетливо, как если бы сам был там. Джонни казалось, что телефон буквально разрывается от звонков. Куда же к дьяволу запропастилась Синди? Где она, в другом конце комнаты или на кухне у плиты? Может, она торопится взять трубку? Вот она бежит по коридору, входит в комнату, оббегает кровать, чуть не задевая ночной столик, становится на цыпочки, чтобы снять трубку. Сейчас он услышит ее голос. Но в трубке по-прежнему раздавались гудки. Джонни нервно забарабанил по двери кабинки. «Давай же, бэби, отзовись!» — взмолился он. «Возьми эту чертову трубку!» «Может, она принимает душ? Может, именно поэтому ей и не слышен звонок?» Джонни продолжал считать гудки. Досчитав до 22, он со вздохом опустил трубку на рычаг. Он был и зол, и напуган одновременно. Какого дьявола она не... «Время!» Джонни вновь вспомнил о времени. «Интересно, который сейчас час?» Осторожно приоткрыв дверь кабинки, он высунул голову и бросил взгляд на стену лавки. Напротив того места, где он стоял, над входной дверью висели часы. Сначала Джонни услышал тиканье, а потом с трудом заставил себя посмотреть на стрелки. 9:37. «Так, понятно. Что ж, ничего удивительного», — подумал он. «В это время она обычно уже в клубе. Скорее всего, готовится к первому выступлению». Его взору вдруг представилась танцующая Синди, и Джонни стоило немалого труда отогнать эту мысль. «Да, скорее всего, она в клубе. А если девушка в клубе, — вдруг подумал он, — то вряд ли можно надеяться на то, что она снимет трубку, чтобы ответить вам». «Так, значит, на Синди рассчитывать не приходится. Во всяком случае, в ближайшее время». Но он по-прежнему отчаянно нуждается в помощи. Ему до зарезу нужно пальто. К тому же Джонни проголодался как дьявол. Одна только мысль о теплом пальто заставила его мгновенно вспомнить о том, что он промерз до костей. Сейчас он отдал бы все на свете, чтобы до конца своих дней остаться в этой теплой ловчонке. Увы, это было невозможно. Задерживаться здесь было опасно. Очень скоро ему придется покинуть гостеприимную кабинку и вновь оказаться на ледяном зимнем ветру. Конечно, было бы куда лучше, если бы ему удалось выпить кружку горячего кофе. Но разве можно войти в бар и заказать кофе в одной рубашке, к тому же насквозь пропитанной кровью? Джонни не собирался возвращаться к себе домой. Скорее всего, копы уже выяснили, где он живет, и решили держать квартиру под наблюдением. Да и потом он боялся втянуть в эту грязную историю Молли. Он принялся перебирать в памяти тех, кого знал, и через пару минут в его памяти всплыл Барни Ноулс. «Конечно», — вдруг подумал он, — «а почему бы не Барни? Он хорошо знал его». Барни пару раз оказывал ему услуги, особенно в последнее время, когда ему самому привалило счастье. Джонни повеселел. Само собой, Барни не откажет в помощи старому другу. У старины Барни доброе сердце, он не бросит его в беде. На лице его расцвела улыбка. Все еще улыбаясь, Джонни вышел из ловчонки на улицу и вновь окунулся в леденящий холод.